Вскоре после смерти Моцарта появился и еще один слух. Композитор заслужил кару за то, что раскрыл секреты франкмасонов в опере «Волшебная флейта». Премьера аллегорической оперы состоялась в Вене 30 сентября 1791 года. Дирижировал сам Моцарт, и опера имела огромный успех у критиков и публики. В числе восхищенных поклонников был Антонио Сальери, который сопровождал Моцарта на следующий спектакль и заявил, о чем Моцарт с гордостью писал Констанце, что он никогда не видел более прекрасной постановки. Несмотря на то, что «Волшебная флейта» могла поразить некоторых членов масонской ложи, композитор и его либретист Иоганн Эммануэль Шиканедер использовали оперу для распространения идей тайного общества о мужестве, любви и братстве среди широкой публики. Эта тема трактовалась симпатией, уважением и таликой доброго юмора. Венские франкмасоны не только не обиделись на оперу, но и заказали Моцарту кантату, которую он набросал за несколько дней между премьерой «Волшебной флейты» и своей смертельной болезнью. Через несколько дней после смерти Моцарта великий магистр его ложи воздал ему должное как наиболее любимому и достойному из ее членов и назвал кончину композитора невосполнимой потерей. В 1792 году венские франкмасоны организовали постановку кантаты в пользу вдовы Моцарта и его сыновей. Поскольку Констанца в момент смерти мужа испытывала денежные затруднения, она выбрала наиболее дешевые похороны, стоимость которых можно оценить в 30 долларов. 7 декабря 1791 года в 14:30 тело перевезли в собор святого Стефана, где несколько провожавших, включая, как полагают, Сальери, выслушали в боковом пределе благословение священника. Считается, что дождь со снегом помешал присутствующим проводить катафалк на кладбище святого Марка, находившееся примерно в часе ходьбы от собора. Вот почему никто не отметил место, где тело было захоронено в общей могиле. В действительности, один из современников записал в дневнике, что 7 декабря было теплым, хотя и туманным днем. Позднее, ссылаясь на то, что церковь должна была поставить на могиле ее мужа крест или плиту, Констанца не стала ставить памятник Моцарту. Только в 1859 году на кладбище святого Марка был воздвигнут мраморный монумент, о точности местоположения которого можно было только догадываться. Медицинское расследование, таинственная смерть и поспешные похороны Моцарта служили объектом острых споров и спекуляций в течение двух веков. В 1966 году швейцарский врач Карл Берр назвал поставленный современниками Моцарта диагноз острой сыпной лихорадки любительским и непрофессиональным. На основании фактов, собранных врачом Моцарта Томасом Францем Клоссе, Берр предположил, что у него был суставный ревматизм, острое неинфекционное заболевание, сопровождающееся болезненным воспалением суставов. В 1984 году другой врач, Питер Дэвис, опубликовал еще более тщательный анализ истории болезни Моцарта и его последнего недуга. В 1762 году, когда шестилетний музыкант Вундеркинд начал давать концерты и сочинять музыку, он заразился стрептококковой инфекцией верхних дыхательных путей. Последствия такой инфекции могут проявиться через месяцы и даже годы. В дальнейшем мальчик страдал приступами тонзиллита, болел тифом, ветрянкой, бронхитом и желтухой или гепатитом А. В 1784 году, через 3 года после приезда в Вену, композитор тяжело заболел. Симптомы болезни включали в себя тяжелую рвоту и острый суставный ревматизм. Доктор Дэвис закончил анализ болезни Моцарта выводом о том, что причиной смерти стало сочетание стрептококковой инфекции, подхваченной в период эпидемии, почечной недостаточности, вызванной повышенной аллергической чувствительностью, известной как синдром Шенлейна-Геноха, а также кровоизлияние в мозг и смертельной бронхопневмонии. Доктор Дэвис отметил, что признаки почечной недостаточности включают в себя депрессию, изменение личности и бредовые состояния. Этим может объясняться убеждение Моцарта о том, что его отравили и что незаконченный реквием предназначен для его похорон.